окно пришлось закрыть, а то налетают ночные бабочки, большущие, с бежево-оранжевыми крыльями, такие вертолетики. Ламп в доме всего 4, в полной исправности и тоже из собраний черни. Они старомодные, довольно тяжелые, медные, с красивой формы колпаками матового стекла. Управляться с керосиновыми лампами я научился в США, в нашей хижине с фрицей, а вот две керосиновые печки внизу до сих пор остаются для меня загадкой. Нужно будет их обновить, пока ночи не стали холоднее. Вчера к вечеру сильно похолодало. Я попробовал затопить камин в красной комнате, но плавник оказался слишком сырой, и камин дымил. Зимой я, вероятно, буду жить внизу. Как я мечтаю об этом. Гостиная все же скорее не комната, а наблюдательный пункт. В ней властвует высокий камин с выкрашенной в черной деревянной отделкой. Множество полочек, и над каждой зеркальце. Это, конечно, музейный экземпляр, но он смахивает на алтарь какой-то оккультной секты. Есть в нем что-то растительное, на восточный лад. Сегодня вечером, прежде чем зажечь лампы, я какое-то время просто сидел и смотрел на лунный свет. Извечное чудо и радость для горожанина. Над скалами так светло, что хоть читай. Но странная вещь. С тех пор, как я сюда приехал, читать мне совсем не хочется. Хороший знак. Письмо словно заменило мне чтение. А вместе с тем я как-то все откладываю ту минуту, когда начну писать о себе по порядку. Родился я на заре нового века, в городе, ну и так далее. Для связанного рассказа о моей жизни найдется и время, и повод после того, как я, если можно так выразиться, доверю бумаге достаточный запас размышлений. Я все еще как-то стесняюсь собственных чувств, робею перед беспощадной силой некоторых воспоминаний. Одного только рассказа о моих годах с Клемент могло бы хватить на целый том. Я отчетливо ощущаю безмолвное присутствие обступившего меня дома. Одни части его я освоил, другие упорно не даются мне, пребывает в тумане, в прихожей темно. И нет ничего интересного, кроме большого овального зеркала, о котором упоминалось выше. Этот изящный предмет обстановки как бы излучает собственный свет. Лестница не вызывает во мне теплых чувств. По лестницам всегда бродят призраки прошлого. С поворота ее несколько узких ступенек ведут вбок, в неожиданно большую ванную, обращенную к шоссе, а оттуда, пройдя через низенькую дверцу, можно подняться выше, на чердак. В ванной сохранились хорошие изразцы с изображениями лилий на изогнутых стеблях и лебедей. Стоит там огромная, сильно запущенная ванна на львиных лапах с массивными медными кранами. Но греть для нее воду негде. Реальнее, видимо, ориентироваться на сидячую ванну, которую я обнаружил внизу в чулане. Висит там еще инструкция, писанная не английским почерком, относительно того, как спускать воду. Главное, лестница после поворота выводит на просторы верхней площадки. Я сказал «просторы», потому что там и правда много места, и царит свое особенное настроение. Как на сцене перед началом действия. Иногда мне кажется, что когда-то давно я видел ее во сне. Это большое продолговатое помещение без окон. Днем свет попадает туда из открытых дверей, а украшает его как раз напротив двери во внутреннюю комнату крепкая дубовая подставка, на которой высится большущая на редкость безобразная зеленая ваза с широким гофрированным горлом и сыпью розовых роз на толстых боках. Я сильно привязался